Цветы. Цветы отлично смотрятся и на клумбах, и на приствольных кругах. Такие мелколуковичные растения, как крокусы, пролески, мускарии, камассии и некоторые другие, можно высаживать осенью. В этом случае они прорастут, как только на участке начнет сходить снег. Эти первоцветы отличаются особенной неприхотливостью, легко переносят морозы и растут на одном и том же месте, не требуя пересадки. При озимой посадке следует выбирать места, где не скапливается талая вода и рядом нет компостных куч, привлекающих грызунов. Тюльпаны обычно высаживают в сентябре-октябре. Луковицы в этом случае укореняются до наступления морозов, но не прорастают. Следует отбирать хорошие, неповрежденные луковицы и обработать их марганцовкой. Заделывать их нужно на глубину, равную 5 диаметрам самой луковицы, и высаживать близко одну к другой. Тогда весной у вас на участке появится ковер из этих красивейших цветов. Но имейте в виду, что в этом случае цветы будут мелкими. Мелколуковичные цветы высаживают в бороздки, на дно которых насыпают песок, а луковицу заделывают и засыпают сверху землей. С луковицей следует обращаться осторожно. Не стоит вкручивать ее в почву, иначе будут повреждены донца или корешки. Почва под озимые посадки цветов должна быть плодородной. Междурядье следует рыхлить, а также своевременно бороться с сорняками. Ранней весной необходимо подкормить растения минеральными удобрениями. Это могут быть мочевина или карбамид, суперфосфат, сульфат калия по 20 граммов на 10 литров воды. Подкармливают цветы в фазе 2-3 листочков и из расчета 10 литров растворенного удобрения на 2-3 метра грядки. Затем следует пролить растение чистой водой.